Глава 47. По дороге к Свартню Сага развернула машину и съехала на обочину. В зеркале заднего вида отражались причал и свинцово-серая вода. Увидев приближающийся к берегу паром, Сага вылезла из машины и пошла вниз по склону. Натан одиноко стоял на палубе, положив обе руки на поручни. Тросы с плеском разрезали водную гладь. На причал со скрежетом легли сходни. Натан помахал паромщику в рубке и сошел на берег. Сага отдала ему ключи от машины и села на пассажирское сиденье. Натан отрегулировал кресло и завел машину. Корнелия жила на окраине Париса, маленького района к востоку от Нортелье. «На крышке больше ничего не было», — сказал Натан. «Наверное, Юрик угрожал убить Корнелию, чтобы добиться от сторожа своего», — сказала Сага, проверяя, не отключен ли звук мобильного. «О чем он думал в том гробу?» — продолжал Натан. «Он же понимал, что неминуемо умрет, потому и нацарапал послание. Надеялся, что кто-нибудь найдет могилу и спасет его сестру». «Юрик, наверное, запугал его, чтобы тот не сказал полицейским правды. Может, его уже закапывали, а может, видел сестру в могиле. Деменция развелась сразу после того, как я у него побывала». Мимо пронеслись поля, окаймленные хвойными лесами. Машина проехала под виадуком и оказалась на шоссе Е-18. Левая рука Натана покоилась на руле. Несмотря на грядущий развод, он продолжал носить обручальное кольцо из красного золота. Сага еле сдерживалась, чтобы не попросить его поторопить кинолога. Согласно навигатору, ехать оставалось меньше полумили. По дороге они получили информацию с терминала мобильной связи. Корнелия не отвечает по телефону, за последние пару месяцев несколько счетов ушли к судебному исполнителю. До пенсии она работала медсестрой в больнице Нортелье. Сейчас Корнелии было 72 года, жила она одна. Фотография на экране изображала широкоплечую женщину с короткими седыми волосами и очками на цепочке. «Кто ее допрашивал?» — спросил Натан. «Никто. Я застрелила Вальтера за полгода до того, как сторож нашел тело. Тогда ни он, ни его сестра вообще никак не были связаны с этим делом». «Но она живет меньше, чем в 2 милях от места, где он исчез». «Знаю, но мы были уверены, что Юрик умирает. Насколько далеко он мог уйти? Мы опросили всех, кто жил в пределах мили от ручья, провели 700 допросов». Сага помнила, как они обсуждали, не увеличить ли радиус до 2 миль. Но тогда в круг поисков попал бы жилой район Нортелье, и число допросов подскочило бы на 2000%. «Я имел в виду потом, когда тело уже нашли, а сторож погрузился в деменцию». Натан быстро глянул на Сагу. «Я звонила, говорила с ней. К тому времени она уже 10 лет не общалась с братом. Ей нечего было сказать». Они свернули на узкий проселок с полоской заиндевелой пожухлой травы посередине. Проселок вел прямиком в густой лес. Сага скользила взглядом по мелькавшим за окнами темным стволам. «А вдруг Юрик держит Валерию и отца как раз на участке Корнелии?» У Саги пересохло во рту, и она потянулась за бутылкой минеральной воды. «Такое вполне вероятно. Он склонен устраивать могилы кластерами». Сага всегда поражалась, как ему удается помнить все могилы, никак не маркируя их. «О чем думаешь?» Натан искоса посмотрел на нее. «Ни о чем, а что?» «Ты вся дрожишь». Сага посмотрела на бутылку, которую держала в руке, отпила еще немного, поставила бутылку в держатель между креслами и крепко зажала руки между колен. «Я очень боюсь за папу». «Понимаю». Сага перевела взгляд на зелено-черный ельник и жидкие рощи, на заросли черничника. Невыносимо думать, что из-за нее отцу приходится все это переживать. Непростительная вина. Вся ответственность за произошедшее на ней, Саге, ей спасать отца. До дачных домиков оставалось несколько километров, когда темный бор расступился и открылась поляна. Натан сбросил скорость. Показался красный дом с белыми наличниками. «Кинолог ведь поняла, что дело срочное?» — спросила Сага. «Она как раз садилась в машину». «Здесь тоже должны быть собаки. В Нортелье». «Аманда лучшая», — терпеливо ответил Натан. Они медленно подкатили к домику. На стоянке с брезентовым навесом у поленницы березовых дров стоял заляпанный грязью джип «Ренглер» 80-х годов. Сага достала из кобуры глок и дослала пулю в ствол. Натан остановил машину на засыпанной гравием игровой площадке. Сага молча вышла из машины и широкими шагами направилась к дому. Руку с оружием она держала вдоль тела, а дуло направила в землю. Натан у нее за спиной хлопнул дверцей. «Вальтера наверняка здесь нет. Это было бы слишком просто. Не похоже на него». Сага свернула и стала искать голую землю, следы свежевырытых могил. Проверила границы участка, заглянула за стоянку, еще раз оглядела голые кусты, жавшиеся к дому. Не дожидаясь Натана, Сага обошла дом и оказалась на тенистом заднем дворе. Земля здесь была суше, ее усыпали сухие шишки. На лужайке между домом и темной опушкой росли две громадные ели с тяжелыми вывороченными лапами. В траве за елью повыше лежала стремянка. Сага прошла мимо заполненной водой тачки и заглянула в маленькую теплицу с засохшими растениями. Явных следов могил не было ни здесь, ни на картофельном поле, ни в углу участка. «Сага, ты чего?» Из-за угла дома появился Натан. «Их могли зарыть в лесу». «Я понимаю, что ты чувствуешь, но давай действовать по порядку. Сначала поговорим с Корнелией». Натан вернулся к крыльцу, но Сага еще постояла, рассматривая пространство между стволами. Она уже повернулась было, чтобы последовать за Натаном, как вдруг на опушке что-то хрустнуло. Сага молниеносно обернулась и вскинула оружие, положила палец на спусковой крючок с насечкой и стала напряженно высматривать, не движется ли что-то среди деревьев. «Ничего. Только стволы деревьев». Сага медленно шагнула в сторону и снова услышала треск. «Может, просто ёж или другой зверек?» Сага осторожно двинулась к опушке. Постояла неподвижно, переводя взгляд с деревьев на густо разросшийся кустарник. Двинулась было к крыльцу, но остановилась и оглянулась на место, откуда ей послышался треск, после чего вернулась к дому. Натан позвонил в дверь и отступил на шаг назад. Сага встала рядом. На дверной табличке значилась «приёмная». «Надо же! Корнелия завела дома частную сестринскую практику». Натан позвонил еще раз. Звонок отчетливо прозвучал в глубинах дома. Натан немного подождал и тронул ручку. Дверь на трех петлях беззвучно открылась. Дом оказался не заперт. «Убери пистолет», — распорядился Натан. Сага вытерла потную руку от джинсы, но двинулась за Натаном, выставив оружие. Оба вошли в приемную: телевизор, два жестких дивана и стойка с журналами. Прошагав по светло-серому пластиковому полу, они заглянули в гостевой туалет и вошли в комнату, где Корнелия принимала больных. Два больших веера на окне загораживали вид на стоянку. Солнечный свет как раз пролился на кроны деревьев. Под нечистыми оконными стеклами на подоконнике валялись дохлые мухи. У одной стены стояла койка, застеленная грубой защитной бумагой. У другой стены помещался письменный стол с компьютером, телефоном и лазерным принтером. За столом, наискосок от него, дверь с матовым окошком на уровне лица. Свет в комнате за окошком не горел. Отразившись в стекле туманной тенью, Сага открыла дверь. В темноте, нарушаемой лучом вечернего света, что-то металлически блеснуло. С мыслью, что в комнате кто-то может стоять и смотреть на нее, Сага зашарила по стене. Пальцы задели выключатель, она включила свет и вскинула пистолет. медленно вошла, огляделась, и по спине побежали мурашки. Гостиная Корнелии с открытым камином была перестроена под операционную. Шторы задёрнуты и скреплены бельевыми прищепками. В свете потолочной лампы плясали пылинки. Натан остановился рядом с Сагой, рассматривая брошенное оборудование. Самому операционному столу не больше 10 лет, но кардиограф не цифровой, а из тех, что выписывают кардиограмму на бумажной клетчатой ленте. Круглая операционная лампа на штативе стояла возле капельницы и инструментального стола.